но и чрезвычайно значимыми деталями, вроде пыли по углам или лампочки без абажуров. Мы понятия не имеем, удачлив ли этот клоун, но даже если и удачлив, вы ни за какие коврижки не согласились бы поменяться с ним местами. Неважно, сколько смеха или монет он кладет в карман. Он всегда возвращается в эти маленькие уборные с засаленными обоями и зеркалами, засунутыми за рамы его же собственными фотографиями. Как будто для того, чтобы напоминать самому себе, кем он должен был стать. Помимо ожидаемой всеми ужасности кровавика, Уайту хотелось придать ему застывшие, почти реальные, почти угрожающие черты манекенов и желтушную печаль старого клоуна с сигаретой в зубах. Уайт был совершенно прав, и осознание его правоты привело меня к другим фотографиям того периода, к работам Кертиша, Пола Стрэнда, Бросая. Но мысленно я то и дело возвращался к Камбо и его Гроку. Я едва ли не ежедневно просматривал пленки, которые перед смертью послал мне Фиу, чтобы выяснить, не появится ли на них что-нибудь новое. Но больше там ничего не появлялось. Зато сцену гибели матери я посмотрел, должно быть, раз 20. Теперь я наизусть знал каждую деталь, помнил те несколько слов, что она сказала сидящим рядом с ней мужчине, маленькое пятнышко на юбке. Но смотреть на все это каждый раз, даже в 20-е, было одинаково больно. Я ошибался, думая, что если получу ответы на свои вопросы о ее смерти, то как-то примирюсь с утратой. Смотрел я и свои собственные фильмы. Я снимал их много лет назад, но и сейчас они, как правило, вовсе не казались мне устаревшими. Изменил ли я в них что-нибудь, снимая я их теперь? Наверное, но, оказывается, я настолько их забыл, что, посмотрев их снова, понял, насколько они заразительны и смешны, и испытал чувство гордости. Есть много разновидностей гордости, но лучшая из них та, которая позволяет, оглянувшись на что-то сделанное тобой, убедиться, что оно по-прежнему хорошо или важно. А еще я посмотрел ролик Фила «Цирк в огне» и кучу выпусков шоу «Вертуна-болтуна». Сначала Уайт тоже смотрел их вместе со мной. Но потом настроение у него испортилось, и он ушел в другую комнату. Саша поинтересовалась, почему я так много смотрю телевизор. Я только и нашелся, что ответить, мол, в этом что-то есть. Хотя я и не могу понять, что именно пока. Студия предоставила мне камеру, 3 видеомагнитофона и 3 телевизора. Установив их в Сашином доме, я порой ставил 3 кассеты одновременно, в надежде хоть таким образом найти то, что мне нужно. Безуспешно. В конце концов, я стал себя чувствовать как Линдон Джонсон во время своего президентства, смотрящий новости одновременно по 3 разным каналам. Господи, это еще что такое? Саша вошла в дом с 2 огромными пакетами продуктов под мышками. Там еще в машине целая куча всего. Поможешь? А в чем, собственно, дело? Мы с Вертуном решили, что завтра устроим торжественный ужин. Завтра? А времени хватит? Уэбер, я прекрасно знаю, как ты ненавидишь всякие сборища.